То есть приступать надо, когда пробьет 12, и когда в небе самая круглая луна. И делать все не при электричестве, духи этого не выносят, а при свече или керосиновой лампе. Ух ты! Да. Ну, мы, пожалуй, зажжем корабельный фонарь. Капитану это понравится. А когда у нас полнолуние? Посмотрим календарь. Ого, скоро, через 2 суток. А что касается полуночи, тебе разрешат переночевать у меня? Под каким-нибудь предлогом. Я скажу, что у вас повысилось давление, и вы боитесь быть одна. Обманывать, конечно, плохо. Но что же делать, если сказать настоящую причину? Сумасшедшими сочтут нас обоих. Надеюсь, ты никому не проболтаешься о наших планах. Конечно, Генчика отпустили. Мама даже дала для Зои Политовны таблетки папазол, чтобы снижать давление. Петя Кубриков, счастливый после примирения с Еленой, охотно отвез Генчика на Окуневский берег и по дороге признался, что пишет новый рассказ. Фантастический. И Генчик подумал, что сегодня в полночь его ждет фантастика почище всяких инопланетян. До полуночи время шло очень-очень неторопливо, но Генчик не испытывал досады. Во всем ощущалась какая-то особая значительность, словно дух капитана Сундукера уже незримо присутствовал в доме, ждал момента, когда можно будет объявиться. Зоя Политовна и Генчик разговаривали в полголоса. Прогремел по мосту через овраг последний трамвай, солнце ушло за кусты, круглая луна выкатилась над забором, она была розовая и такая раздутая, что вот-вот лопнет. Но скоро ее закрыли плотные облака, стало темно и душно. Как же без луны-то? Это ничего. Главное, что по календарю полнолуние. А то, что гроза, даже лучше. Но ведь в атмосфере электричество. Духи его не любят. Не любят в лампочках. А в погоде наоборот. Гроза обкладывала Бермудский треугольник с 3 сторон. Вдали погромыхивала. Лиловые вспышки старались раздвинуть тучи. Поезда на близкой насыпи тоже проносились с грозовым гулом, а в листьях ни единого движения. В шерсти у кошки Варвары потрескивали искры, когда она щекочуще терлась о ноги Генчика. Надо сказать, что полубродячая Варвара испытывала Генчику симпатию, давала себя гладить, садилась к нему на колени и сделалась более домашней. Ты влияешь на нее благотворно. Сейчас Варвара жалась Генчику, словно тоже чуяла чье-то таинственное присутствие. За полчаса до полуночи Зоя Политовна зажгла пузатый керосиновый фонарь и выключила во всем доме лампочки. При желтом полусвете фонаря все сделалось другим. Зорницы за окнами ярче, отдаленные раскаты суровее, скрип половиц отчетливее, а в груди и животе у Генчика нарастало замирание. Встречу с духом готовили, конечно, в той комнате, где коллекция. Слабо искрилась медь подзорных труб, кольца на глобусах и бронзовая рама. На портрет Генчик старался не смотреть, а когда все же не выдерживал и бросал взгляд, казалось, что капитан Сундукер следит за ним совершенно живыми глазами. Может, дух уже сидел в этом портрете наготове? Конечно, бояться было нечего. Дух доброго капитана не может быть злым, ничего плохого он не сделает. Генчик мысленно повторял это все время. Но одно дело разумные мысли, а другое — чувства. И чем ближе к полуночи, тем сильнее обмирал Генчик. Не только от страха, еще и от ожидания тайны. И ни за что на свете не согласился бы он отказаться от встречи с духом капитана. Зоя Ипполитовна, а он покажется в натуральном виде или только голосом откликнется? Думаю, что ни то, ни другое. мы будем общаться письменно».